Продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Наука самосознания. Рождение в благополучной семье с самого начала жизни разрешает проблему добывания пищи, а позднее позволяет вести относительно легкий и спокойный образ жизни. В таких условиях у человека есть все возможности для прогресса в духовном самоосознании. Но, к сожалению, из-за влияния нынешнего железного века, который полон механизмов и механических людей, сыновья состоятельных людей сбиваются на путь чувственных наслаждений и забывают об имеющихся у них благоприятных возможностях для духовного развития. Поэтому, действуя по своим законам, природа поджигает их золотые дворцы. Так сгорел дотла золотой город Ланка, которым правил демон Равана. Таков закон природы. Бхагавадгита – это книга, в которой изложены основы трансцендентной науки сознания Кришны, и главы государств, сознающие свою ответственность, обязаны разрабатывать свои экономические и другие программы в соответствии с принципами Бхагавадгиты. Мы созданы не для того, чтобы решать экономические проблемы жизни, балансируя на шаткой платформе. Напротив, наше предназначение – окончательно разрешить коренные проблемы жизни, порожденные законами природы. Без духовного движения цивилизация останавливается в своем развитии. Душа движет телом, а живое тело движет миром. Мы заботимся о теле, но ничего не знаем о духе, который движет этим телом. Тело, лишенное духа, неподвижно, то есть мертво. Человеческое тело – превосходное средство передвижения, с помощью которого можно достичь вечной жизни. Это редкостная ладья, позволяющая пересечь океан неведения, которым является материальное существование. На этой лодке нам предлагает свои услуги опытный лодочник, духовный учитель. По милости Бога, подгоняемая попутным ветром, лодка скользит по воде. Кто при всех этих благоприятных условиях не воспользуется возможностью переплыть океан неведения? Очевидно, что тот, кто упускает этот счастливый случай, попросту совершает самоубийство. В вагоне первого класса, разумеется, есть все удобства, но если поезд не идет к месту своего назначения, какой толк в купе с кондиционированным воздухом? Современное общество слишком много внимания уделяет созданию удобств для материального тела. Люди ничего не знают об истинной цели жизни – возвращении к Богу. Мы не должны просто сидеть в комфортабельном купе. Нужно знать, движется ли наш поезд к месту своего истинного назначения. Забота об удобствах для материального тела ценой забвения первейшей жизненной потребности – возрождение своего утраченного духовного «я» не принесет нам высшего блага. Ладья человеческого тела построена таким образом, что должна продвигаться к духовной цели. К сожалению, это тело удерживает на приколе мирского сознания 5 прочных якорных цепей. Привязанность к материальному телу вызванные незнанием духовных истин, привязанность к родственникам, возникающая из телесных отношений, привязанность к месту рождения и материальной собственности, дому, мебели, движимому и недвижимому имуществу, деловым бумагам и так далее, привязанность к материальной науке, которая всегда остается непознанной из-за отсутствия духовного света, и привязанность к религиозным церемониям и священным обрядам, совершаемым без понимания личности Бога или Его преданных, которые освящают их. Об этих привязанностях, удерживающих лодку человеческого тела на якоре, подробно говорится в 15 главе Бхагавад-гиты, где они сравниваются с баньяновым деревом, пустившим глубокие корни, которые все прочнее и прочнее закрепляются в земле. Вырвать с корнем это могучее дерево баньян очень трудно. Однако Господь рекомендует следующий метод. В этом мире нельзя постичь истинную форму этого дерева. Никто не может понять, где оно заканчивается, откуда начинается и где его основание. Но нужно со всей решимостью срубить это дерево оружием непривязанности. Сделав это, нужно найти такое место, однажды достигнув которого, человек никогда не возвращается обратно, и там предаться Верховной Личности, Богу, с которого все началось и в котором все пребывает с незапамятных времен. Ни ученые, ни философы-эмпирики до сих пор не пришли ни к какому определенному выводу относительно строения мироздания. Единственное, что они сделали, это выдвинули различные теории о природе Вселенной. Одни из них говорят, что материальный мир реален, другие, что это сон, а третьи, что он существует вечно. Таким образом, ученые этого мира придерживаются разных точек зрения, но фактически ни один мирской ученый или философ-эмпирик не обнаружил ни начала мироздания, ни его пределов. Никто не может сказать, когда оно возникло и каким образом плавает в пространстве. Они теоретически обосновывают некоторые законы, например, гравитации, но на самом деле не способны применить его на практике. Не имея истинных знаний, каждый хочет выдвинуть собственную теорию, чтобы как-то прославиться. Но фактически этот материальный мир исполнен страданий, и выдвигать теории о природе этого мира еще недостаточно, чтобы избавиться от них. Личность Бога, которому известно все о своем творении, сообщает нам, что в наших же интересах стремится вырваться из этого жалкого, исполненного страданий мира. Мы должны отрешиться от всего материального. Чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, мы должны полностью одухотворить наше материальное существование. Железо не огонь, но его можно превратить в огонь, постоянно держа в контакте с огнем. Аналогично этому, прекратив материальную деятельность, мы еще не избавимся от привязанности к ней. Для этого нужно заняться духовной деятельностью. Материальное бездействие – это оборотная сторона материальной деятельности. Но духовная деятельность – это не просто отрицание материальной деятельности, а возобновление нашей настоящей жизни. Мы должны стремиться к вечной жизни, то есть духовному существованию в Брахмане, Абсолюте. В Бхагавадгите о вечном царстве Брахмана говорится, как о вечной стране, откуда никто не возвращается. Это и есть царство Бога. Невозможно проследить истоки нашей нынешней материальной жизни. Более того, нам не нужно знать, как мы оказались в условиях материального мира. Нужно довольствоваться пониманием того, что так или иначе, эта материальная жизнь продолжается с незапамятных времен, и теперь наш долг – предаться Верховному Господу, изначальной причине всех причин. В Бхагавадгите перечислены основные качества, которыми необходимо обладать, чтобы вернуться к Богу. Тот, кто свободен от иллюзии и ложного престижа, кто не общается с нежелательными людьми и понимает вечное, кто избавился от материального вожделения, свободен от двойственности счастья и горя и знает, как предаться Верховной Личности, достигает этого вечного царства. Тот, кто убежден в духовности своего «я» и избавился от материальных представлений о жизни, свободен от иллюзии и трансцендентен гуном материальной природы, постоянно занят постижением духовной науки и навсегда покончил с чувственными наслаждениями, может вернуться к Богу. В противовес глупцу и невежде такого человека называют амутхой, так как он свободен от двойственности счастья и горя. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания». Слушайте в это же время в наших следующих передачах.